от автора. Без поддержки моих многочисленных помощников заводная получилась бы куда слабее. От всего сердца выражаю свою благодарность Келли Бюллер и Дэниелу Спектору за гостеприимство, экскурсии и крышу над головой в Чиангмае, пока я занимался исследованиями. Ричарду Фоссу за маховые колеса, Йену Чай за любезное исправление явных недочетов, связанных с персонажем Тань Хоксеном, Джеймсу Фану, автору «Пылающей земли», за консультации и разъяснение экологических проблем Таиланда, Банди из Blue Heaven, в особенности моим первым читателям Тобиосу Беккелу и Биллу Шанну, а также Полу Мелко, Грегу Ван Эгхута, Саре Принес, Сандре Макдоналд, Хизер Шоу, Холли Макдауэлл, Йену Тригилису, Рэю Карсону и Чарли Финли. Сомневаюсь, что без их мудрых советов я придумал бы концовку для книги. Я также хочу поблагодарить своего редактора Джулии Тульман, которая помогла находить неувязки в сюжете и преодолевать их, когда я оказывался в тупике. Особых слов заслуживает Билл Таффин. Когда книга пребывала еще в зачаточном состоянии, мне посчастливилось встретить этого человека, который стал для меня щедрым источником знаний о культуре Юго-Восточной Азии и добрым другом. И, наконец, я хочу поблагодарить мою жену Анджулу за неизменную поддержку в течение многих лет, за ее невероятное терпение и веру. Все эти люди помогали книге стать лучше, однако только я в ответе за имеющиеся в ней ошибки, упущения и недостатки. Я хотел бы особо заметить, что действие книги происходит в Таиланде будущего, и по ней не следует судить ни о нынешнем королевстве, ни о его населении. Тем, кто хочет по-настоящему познакомиться с богатой и разнообразной жизнью Таиланда, я с удовольствием рекомендую почитать таких авторов, как Чарт Корп Джитти, С.П. Сомптоу, Пхра Питер Паннападипо, Ботан, Отец Джо Мейер, Кукрит Прамой, Санех Сангсук и Кампут Бунтави. Конец книги. Читал Евгений Перепелица.